Глава шестая. Спустя примерно час Джерри с исключительно мрачным лицом наблюдал, как лучи восходящего солнца медленно ползут по площади перед трактиром. В комнате тем временем события развивались своим чередом, и выражалось это в том, что Эрик рассказывал Финн их собственную историю, и в целом, несмотря на некоторую путанность в изложении, с задачей справлялся. У Джерри бесспорно получилось бы много лучше, но он передоверил право поболтать товарищу, чтобы в спокойствии принять решение. Собственно, даже не столько принять, по его разумению, оно было очевидно, сколько набраться смелости для оглашения и подыскать подходящую для этого форму. И хотя ни с тем, ни с другим большого прогресса пока не наблюдалось, Джерри тешил себя мыслью, что Эрик будет трепаться еще долго. Однако в дело вмешался новый фактор – в виде всадника, подъехавшего к трактиру. Как отметил Джерри, мельком скользнув взглядом по вновь прибывшему, вполне заурядный рыцарь, очень похожий на тех, что служили в дружине их барона. Осознав последние обстоятельства, юноша встревожился, присмотрелся повнимательнее и быстро обнаружил, что одним сходством тут не обойдется. Это действительно был человек барона. Поднапрягшись, Джерри мог бы даже вспомнить его имя, но большого смысла в том не видел. Вместо этого он прижался лицом к стеклу, пытаясь разглядеть, как будет действовать новая напасть, свалившаяся им на голову. Ничего неожиданного не произошло. Спешившись, рыцарь вошел в трактир, пробыл там минут 10, после чего взобрался в седло и убрался в том же направлении, откуда появился. Этого оказалось достаточно, чтобы Джерри почувствовал, как сбываются худшие опасения. Старый барон решил таки свои проблемы в Эс-Хмаре, и отправился вслед за Эриком с целью вправить ему мозги. Теперь он тоже был в Вудстоке. С утра пораньше разослал разведчиков, приказав установить место, где они остановились, и одному из посланцев только что это удалось. Теперь же в самое ближайшее время следовало ожидать визита, после которого все их мероприятие накроется медным тазом. И черт возьми, никаких следов волшебника, чья помощь пришлась бы очень кстати. Впрочем, Джерри был далек от мысли сдаться и сидеть сиднем в ожидании барона. Плохо только, что он так ничего и не придумал, чтобы избежать осложнений. «Ладно, слушай сюда!» Отойдя от окна, Джерри занял командирскую позицию в центре комнаты. «Элли, Бугай, быстро вставайте и собирайтесь! Ты, Эрик, то же самое, и кончай трындеть!» «С чего это вдруг?» – запальчиво спросил Эрик, прерванный на описании весьма драматического момента своего приезда на ночную встречу в лесу. «Твой отец скоро к нам в гости пожалует. Хочешь пожелать ему доброго здравия?» Обсуждение приказа сразу завершилось. Все, и даже Бугай, резво зашевелились, и Джерри повернулся к Финн, узнавший уже достаточно, чтобы по достоинству оценить угрозу. «Так...» Джерри помялся несколько секунд, но вдохновение не посещало. «Короче, ты извини, но мы тебя с собой взять не можем. Для нас это слишком опасно. Да и для тебя тоже». Лицо Финн осталось бесстрастным, и Джерри уж было поверил в возможность лучшего исхода. Принцесса, которая обязана быть гордой, обидится, развернется и уйдет. Но, в принципе, к двум вариантам похуже, просьбам и угрозам, Джерри тоже был готов. Однако гномиха его удивила. Совершенно спокойно, даже кротко поинтересовавшись. «И кто же так решил?» «Что решил?» «Что мое присутствие будет представлять для вас только опасность, и что поэтому мне нельзя отправляться с вами». Джерри распознал примененный против него метод, но времени на рассусоливание не было, и пришлось признать. «Положим, я». «Да? А почему ты? Почему не он?» Финн указала на Эрика, пытавшегося приладить пояс с мечом и почему-то залившегося краской. Или не он? Бугай, уже готовый к отбытию, не обращал внимания на происходящее. Или даже не она? Элли встретила брошенный ей взгляд с большим пониманием. Но Джерри этого не заметил. Столкнувшись с достойным противником, он полностью сконцентрировался на том, как найти быстрый и максимально безболезненный выход из ситуации. Пытаться качать права и доказывать, что он умнее других, было явно бесполезно. Финн его просто высмеет. С другой стороны, не очень понятно, почему она вдруг решила, будто его друзья станут ее поддерживать. И Джерри с размаху наступил на грабли, которым Финн его аккуратно подталкивала. «Что спорить-то?» – буркнул Джерри. «Не веришь мне? Так сама у них спроси». Финн хладнокровно кивнула и тут же обратилась к Элли. «Ты как думаешь?» Элли тоже прекрасно осознавала, что времени нет, поэтому не стала делать вид, будто о чем-то думает. «Я считаю, Финн должна остаться с нами». Получив первую пробоину, Джерри поморщился, подумав про себя. «Эх ты, дурында! Это тебе не родная деревня, чтобы бабьи козни строить!» Но промолчал. Гномиха же взялась за Эрика. «А ты что скажешь?» Тот явно оказался в затруднительном положении. Собственно, он просто боялся поднять глаза и продолжал ковыряться с пряжкой ремня, хотя та была уже давно застегнута. Наконец, он неуверенно заговорил. «В самом деле, Джерри, что тут такого? Нам так и так плохо, а вместе вроде как веселее». Такой оппортунизм заставил Джерри задохнуться от ярости, но в глубине души он признал, что сам виноват. Надо было задавать вопросы самому и начинать с Эрика, пока чертова Элли не высказала своего мнения. Но ничего, за спиной оставался верный Бугай, и Джерри мстительно улыбнулся. «Зато Бугай точно против, так ведь?» Но тот не кивнул молча, не сказал «да» или «так». Вместо этого он неожиданно ткнул пальцем в сторону окна и заявил. «Не знаю, неизвестно, как пойдет». «Чего?» – переспросил Джерри осипшим голосом, но Финн тут же его перебила. «Короче, ты проиграл, я остаюсь». «Поздравляю, а как сама-то думаешь, надолго?» Джерри здорово завелся и чуть не разразился громкой руганью, но в последний момент сдержался. «А, делайте, что хотите, придурки!» Вернувшись к окну, он посмотрел наружу. Там пока все было спокойно. Уселся на подоконник и демонстративно сложил руки на груди. «Эй-эй!» — Эрик не на шутку испугался. «Перестань, нам же уходить надо!» «Куда? Ты вообще ни хрена не соображаешь, что ли?» Лицо товарища было подтверждающе бессмысленным, и Джерри заговорил с ним как с ребенком. «Эрик, за этой дверью нас ждут гномы. Злые гномы с большими топорами, которые не лезут сюда, потому что не хотят поднимать лишний шум. И заметь также, что им нужна только Финн, но мы же решили идти вместе». Надо заметить, эта мысль не посещала ни Эрика, ни Элли. Они растерянно переглянулись и посмотрели на Финн, надеясь на какое-нибудь опровержение. Но та только пожала плечами. Джерри был абсолютно прав. «Мы можем спуститься из окна по веревке», — радостно нашелся Эрик. «По какой, блин, веревке?» «Скрутим простыни, плевое дело, тут и невысоко». «Угу, прям, значит, средь бела дня по стене и полезем, впятером, и никто ничего не заметит. Конечно, обычное дело в этих краях». Джерри покрутил пальцем у виска и скривился. «Проехали, еще чего умного посоветуете?» «Надо забаррикадировать дверь, пока не поздно, и держать оборону здесь», — серьезно ответила Финн. «И знаешь, как будет?» Джерри кисло улыбнулся. «Они там все встретятся за дверью, поболтают промеж собой, а потом вызовут городскую стражу. Беглых ловить. Те придут, все здесь разнесут, нас повяжут и раздадут желающим. Получится охренительно весело». Больше предложений не было. И Джерри, снова выглянув в окошко, подумал, что старый барон не очень-то торопится. Причина этого заключалась в следующем. Отец Эрика не смог усидеть в гостинице и отправился на поиски самолично, поэтому добившемуся успеха разведчику пришлось долго за ним носиться. А раз так, то можно и подумать, от этого точно хуже не станет. Нельзя не признать, такой подход делает Джерри честь. Невзирая на кажущуюся безысходность их положения, он презрел обиду, достаточно сильную, между прочим, и попытался мыслить конструктивно. Поступок, на который в таком возрасте способен далеко не каждый, и особенно ценный тем, что получалось-то у Джерри совсем не дурно. Отталкивался он в своих рассуждениях от волшебника, поскольку тот по-прежнему оставался единственным шансом на спасение. В том случае, если он тоже последовал за ними в город и тоже их ищет. Иначе, даже выбравшись каким-то чудом из трактира, они обречены. Если же их компания и впрямь нужна могущественному скитальцу, то что? Ясно, надо дать знать о себе, привлечь его внимание. Как? Замутить воду, устроить скандал на весь город? Тут Джерри немного отвлекся. Представив разницу между вооруженным сопротивлением и спокойной капитуляцией, но успокоил себя тем, что это не более чем теории. Все равно они слишком слабы, чтобы в любом подобии схватки продержаться хоть сколь-нибудь долго. В этом месте Джерри вернулся к предложению Финн. А ведь в самом деле, если запереться в комнате, то будут крики, шум. Это может сработать. Трактирщик уже открыл было рот, чтобы скомандовать Бугаю и остальным придвигать кровати к двери, но в последний момент передумал. Точнее, даже придумал нечто, показавшееся ему получше. Очевидным неудачным местом оборонного плана было то, что гномы и старый барон встретятся в относительно спокойной обстановке, поэтому вряд ли упустят возможность договориться, после чего смогут действовать совместно и, главное, тихо. Несравненно лучше было бы, если бы они воспринимали друг друга в качестве противников. Каким способом можно этого достичь? Ну, например, тем, которым воспользовался в Эсхмаре волшебник. Джерри тогда наблюдал очень внимательно и хорошо все уяснил. Едва идея более-менее оформилась, Джерри принял решение в ее пользу и лишь немного поколебался, стоит ли посвящать товарищей в свои намерения. Хотелось не слишком, но без сознательной помощи Эрика было явно не обойтись. На этот раз краткий инструктаж, проведенный Джерри, критики не встретил. Элли и Эрик уже навыступались, а Финн план и впрямь понравился куда больше, чем собственное предложение. Что, в общем, неудивительно. С ее граничащей с излишней смелостью нападения было гораздо милее защиты. А вот для самого автора, еще пару дней назад пугавшегося собственной тени, такой выбор может показаться странным. Но тут повлиял фактор успеха, ведь так или иначе, благодаря верным ходам или ошибкам, у Джерри все выходило близко к задуманному, а это дает большую уверенность в себе, до поры до времени. Казалось бы, теперь, когда все подготовились, самое время появиться отцу Эрика. Но он продолжал запаздывать, чем немало изводил наших друзей, потому как в столь скверном положении действовать гораздо легче, чем ждать. А то мысли всякие в голову лезут, не слишком тренированные нервы не выдерживают и начинают сдавать, порождая страх и, что еще хуже, неуверенность. Джерри, например, против всякого желания, обнаруживал варианты, при которых предложенная им программа приводила к полной катастрофе. Самый простой. Гномы начинают бить морды всем подряд и успешно с этим справляются до мифического подхода помощи. А это заставляло его дорези в глазах пялиться на залитую солнцем площадь, дабы не обернуться и не выдать своих чувств. Элли впервые всерьез почувствовала всю авантюрность того, во что ввязалась, и особенно в сравнении со своими собственными силами, в большинстве аспектов равными нулю. Одного же взгляда на верного Эрика было достаточно, чтобы не возлагать на него особых надежд. Молодой барон бесцельно ходил кругами по комнате, не снимая руки с меча, и совершенно явно боялся. И даже Финн стала больше хмуриться, подобрала свой топор и теперь перекладывала его из руки в руку, словно прикидывая, в какой именно оружие окажется наиболее эффективным. Ее сильно беспокоила перспектива столкновения со своими сородичами. Они вовсе не были ее друзьями, и она с удовольствием сбежала бы от них, оставив с носом. Но это совсем не то, что причинить физический вред кому-то, кого знаешь много лет. В общем, им сильно повезло, что никто не начал заводить разговорчики на какую угодно тему, ибо тут они бы наверняка переругались, и этим все закончилось. Но как раз, когда Эрику стало совсем невмоготу, и он собрался поделиться с народом своими ощущениями, все и произошло. Джерри, хоть и ожидал именно этого, несколько секунд, как завороженный, наблюдал за старым бароном и его свитой, появившимися из закоулка и по диагонали пересекавшими площадь по направлению к месту их дислокации. Затем трактирщик с удовлетворением констатировал, что отца Эрика сопровождается десяток рыцарей, число очень подходящее в свете предстоявшего. Отвернулся и лаконично сообщил: «Все, выходим». Никак не предупрежденные, остальные замерли в оцепенении, но Бугай, которому надлежало действовать первым, быстро справился с собой. Решительным шагом он подошел к двери, вышел в коридор, осмотрелся и махнул рукой. Дескать, все чисто. Во избежание длительной заминки Джерри самым зловещим голосом прошипел: «Да шевелите же!» И это помогло. В мгновение ока все выпорхнули наружу, где выстроились в заранее оговоренном порядке и двинулись к лестнице. Идти было недалеко, шагов 20, но Джерри, мужественно возглавивший процессию, успел пережить немало ощущений. И его можно понять, совать голову прямиком в ловушку, в то же время больше всего опасаясь ее отсутствия, это довольно своеобразно. Поставив себя на место гномов, Джерри пришел к выводу, что выгоднее всего было бы брать Финн именно на лестнице. Ограниченное пространство, минимум помех, если без фатального невезения, а пройти там она должна обязательно. Но вот, рассудили ли гномы так же? Когда Джерри вышел на лестничную площадку, оказавшуюся абсолютно пустынной, в этом появились серьезные сомнения. И где-то в районе живота, ни в коем случае не ниже, у него возникло прохладное чувство провала. Вот сейчас он спустится вниз, столкнется лицом к лицу с отцом Эрика и... Совершенно механически Джерри продолжал переставлять ноги. Следовавшая за ним Финн тоже вышла на площадку. И вот на это действительно последовала реакция, выразившаяся в донесшемся откуда-то сверху резком и громком свисте. Джерри моментально остановился и успокоился. Все нормально, ловушка на месте. Как и предполагалось, расположились гномы разумно. Двое показались на лестничном пролете, ведущем вверх. Двое подымались с первого этажа. Обернувшись, Джерри увидел еще четверых в дальнем конце коридора, откуда они только что пришли. Тут же, повинуясь поданному знаку, Эрик выдвинулся вперед, продолжая нервно теребить меч, а замыкающий бугай развернулся лицом к наступающим. И таким образом вокруг Финн и Элли сомкнулось достаточно компактное кольцо. Убедившись, что маневр выполнен, Джерри перенес внимание на лестничных гномов, пытаясь определить главаря. Честно говоря, все они казались юноше на одно лицо, но интуиция подсказывала ему, что говорить будет тот, который спускается первым. И пространных речей от него ждать не стоит. В точности так и вышло. Остановившись на последней ступеньке, гном широко расставил ноги, покрепче взялся обеими руками за свой топор и без всяких околичностей приказал: «Все люди уходят, а вас, принцесса, попрошу остаться». Тем временем с первого этажа доносились звуки, однозначно оповещавшие о неком общем оживлении обстановки в трактире. По мнению Джерри, это могло означать только то, что барон и его рыцари закончили привязывать лошадей, вошли внутрь, сейчас пред их светлые очи предстанет хозяин, и скоро, совсем скоро, они двинутся наверх. В принципе, это давало возможность не вступать в переговоры вовсе, но очень страшно было ошибиться. Ему ведь одного удара топором хватит, а на это нужно совсем немного времени. Тщетно пытаясь расшевелить язык, Джерри отчаянно взмолился небу, чтобы оно послало какую-нибудь задержечку, ну хоть совсем маленькую. И потому, как вдруг дернулись маленькие пронзительные глазки главаря, Джерри понял: небо отнеслось к его просьбе благосклонно. Более того, выражение лица гнома стало таким, что юноша отважился обернуться. При этом, не будем кривить душой, он успел понадеяться на незапланированно скорое появление волшебника. Но нет, это оказалось сольное выступление бугая. Трудно утверждать, что им двигало. Но он неожиданно предпринял смелый, даже отчаянный поступок, а именно напал на четверку гномов, едва те подошли и перекрыли коридор. Нет, естественно, бугай не бросился, размахивая кулаками на всех одновременно. Он сделал широкий шаг в сторону крайне правого гнома, после чего с удивительной быстротой и ловкостью схватился обеими руками за его топор пониже лезвия и дернул на себя что есть мочи. В результате оружие перешло во владение бугая. Гном распростерся перед ним ниц, но вот остальные трое не пожелали оставаться зрителями. Они моментально подскочили на дистанцию удара и уже замахивались. «Стоп!» Услышав окрик старшего, гномы замерли, и Джерри тут же вернулся в исходную позицию. Вожак выглядел устрашающе спокойно и заговорил по-прежнему напористо, но не зло. «Зря вы это! Мы вас перебьем! Повторяю, немедленно уходите!» Нулевая реакция. Если вам так нужен наш топор, можете оставить себе. Даю секунду на размышление. Знает Джерри гномов получше, он бы оценил ремарку насчет топора, наглядно показывавшую, насколько те в действительности хотят избежать конфликта. Но трактирщик пока еще не умел мыслить в столь сжатые сроки, как секунда, и конкретно эту потратил на то, чтобы зубы стучать не начали. Не самое полезное действие в сложившейся ситуации. К счастью, его первоначальный временной расчет оказался в целом верен. Где-то на исходе секунды снизу раздались долгожданные шаги многих пар ног, обутых в тяжелые сапоги. Гномы почуяли неладное, но были слишком осмотрительны для всяких опрометчивых поступков. Поэтому отец Эрика, лихо вывернувший на нижний пролет лестницы, застал всю ту же картину. В смысле, опять его беглое чадо оказалось в центре ситуации, как минимум странной. Боевые гномы с оружием на изготовку? Старый барон всю дорогу до Вудстока и ночь накануне предвкушал мгновение встречи с Эриком, но вынужден был признать, что с воспитательными мерами придется повременить. Однако ничто не мешало ему принять грозную позу на безопасном расстоянии от парочки бардачей и задать логичный вопрос. «Что тут происходит?» Адресовался барон своему сыну, но тот помнил полученное от Джерри наставление и молчал, как красная рыба, пока не заговорил вожак гномов. «Я Балрагзар, командующий гвардией короля Горанзара, а это мои подчиненные. Мы сопровождаем принцессу Финдвехар в путешествии на север». Гном указал рукой на Фин, почти незаметную за спинами, и Джерри со старым бароном практически одновременно поморщились. Но если юноше неприятные чувства доставил перечень зубодробительных имен, то отец Эрика, человек бывалый, сразу оценил паршивость положения. Он, правда, понятия не имел, кто такой этот Горанзар, но общее правило жизни с королями не связываться было, по его мнению, непреложным. «И как же ваша принцесса оказалась вместе с моим сыном?» Не скрывая печали, поинтересовался барон и ткнул подбородком Эрика, чтобы гномы тоже представляли, кто есть кто. Впрочем, он тут же спохватился, что неплохо бы и самому назваться, и добавил. «Я Даланский барон Фредерик Рамсботтон». Вожак гномов поклонился, без особого почтения, и после продолжительного раздумья сообщил. «Этой ночью принцесса сбежала. Сейчас мы должны вернуть ее назад». После «должны» было так явно пропущено «и сделаем это любой ценой», что старый барон был готов махнуть рукой и сказать что-нибудь типа «должны, так возвращайте, мешать никто не будет». Джерри, моделируя ситуацию, предусматривал именно такой вариант, и теперь настала очередь Эрика. Он ее не прозевал и, как учили, быстро обратился к отцу. «Это неправда, я тебе потом все объясню». «Что неправда?» Естественно, переспросил барон, на что Эрик только повторил. «Потом все объясню, обещаю». Ход, конечно, простой, но очень изящный, поскольку эти слова завели ситуацию в тупик, выхода из которой никто из присутствующих не видел. Старый барон не слишком поверил Эрику. В то же время вокруг его непутевого сына в последние дни происходили столь удивительные события, что ни за что ручаться было невозможно. И при этом, сквозь аллювиальные наносы жизни, у старого барона изредка пробивалось полученное им воспитание в духе спасения благородных девиц из заколдованных башен. Балрагзар, напротив, прекрасно понимал, Эрик нагло лжет и пытается объехать его на кривой. Причем происходит это с подачи невысокого крепыша с мрачным взглядом из-под лобья. Но что оставалось делать? Вступать в унизительный спор с безусым юнцом о том, кто кому лапшу на уши вешает. Применять силу всем казалось необоснованно опасным, а продолжать торчать на лестнице, перекрывая движение и собирая любопытных, пока таковых, правда, не наблюдалось, бесперспективным. Если бы в этот момент Джерри вытащил из рукава еще один козырь, как-то развязывающий ситуацию, то это был бы штрих, достойный мастера. Но чудеса в моем повествовании случаются в пределах разумного. Джерри был пуст. Справедливо или нет, но он считал, что когда все дяденьки соберутся, от него ничего уже зависеть не будет, и останется только надеяться на лучший исход. Правда, этот самый лучший исход — большой шум, читай драка, способный привлечь внимание волшебника, перестал выглядеть таким уж привлекательным. По кое-каким признакам Джерри чувствовал, что гномы, например, в первую очередь будут бить именно его. И спасибо еще если кулаками. К счастью, первым вызрел барон. Поднапрягшись, он нашел достаточно гибкое решение и как бы между делом предложил Балрексору. «Чем здесь толпиться, может, лучше на площадь выйдем, а там уж решим». Гному такой поворот сперва виделся весьма сомнительным. Несмотря на известную тупиковость положения, на лестнице у них имелся значительный тактический перевес. Между рыцарями барона и главным объектом, принцессой, стояли двое гномов, вполне способных держать оборону, и фактически Балрогзор мог захватить объект в любую минуту, а как это будет выглядеть на площади, не очень-то понятно. С другой стороны, ему было очевидно, что даланский барон, лучшие годы которого давно уже в прошлом, опасается их и едва ли хочет ввязываться в схватку. А раз так, то может хитрость направлена не против них, а против малолетних придурков? Последняя мысль пришлась Балрогзору по душе, а когда он вычислил намерения старого барона, то моментально согласился. «Ладно, пошли». Наших друзей никто, естественно, спрашивать не собирался. Они дружно посмотрели на Джерри. Но тот и не думал возражать. Напротив, идея ему очень глянулась. Главным образом, по причине того, что площадь много свободнее и шире, при случае есть куда дать дёру. Впрочем, обольщаться не следовало, и после торжественного выхода на свежий воздух это стало предельно ясно. И рыцари, и гномы вели себя корректно. Строго соблюдали дистанцию, но были очень внимательны. И на площади выстроились в две шеренги по одному, зажав наших друзей в столь узкий коридор, что они стояли практически прижавшись спинами друг к другу. Без особой надежды Джерри огляделся, но ничего сколь-нибудь полезного не обнаружил. Вполне заурядная площадь ярким летним днем, со множеством выходов в улицы и проулки, к сожалению, явно недостижимые, и энным количеством ротозеев, равномерно распространившихся по периметру. Среди них, правда, выделялся одинокий всадник, чья лошадь почему-то показалась Джерри знакомой. Но даже если и так, ее ведь на помощь не позовешь. Равно как и крик «Волшебник, ау!» обещал остаться безответным. Изучив обстановку, Джерри совсем пал духом. Когда все заинтересованные лица заняли свои позиции, выступил, что логично, отец Эрика, и обратился он вновь к вожаку гномов. «Я думаю, мне надо спокойно поговорить со своим сыном. Уверен, после этого все разъяснится». Балрогзор, к немалому удивлению Джерри, медленно кивнул и произнес тоном явной уступки. «Пожалуйста, если угодно». Однако для такой покладистости были причины. Гном еще на лестнице обратил внимание на схожесть положения, в котором оказались они с бароном. Из пятерки непокорных каждому из них было нужно всего по штучке. Одному – Финн, другому – Эрик. Посему, если дать барону желаемое, не поступит ли он так же, как на его месте поступил бы сам Балрогзор? А именно, не удалится ли под сень струй, оставив оппонента разбираться с остальными? Надо признать, Балрогзор рассуждал совершенно правильно. Старый барон действительно собирался забрать Эрика и уехать. Пусть вероломно, зато безопасно. В конце концов, если в последующих потом объяснениях вдруг всплывет нечто этакое, то можно будет и вернуться, далеко-то гномы не уйдут. Разумеется, данный аргумент, призванный скрасить неблаговидный поступок, был в реальности не более чем средством для очистки совести. В целом, это была неплохая задумка. Но на беду двух дяденек Эрик проявил неожиданную умственную прыть, в частности, намного опередил Джерри, и тоже раскусил намерения папаши. Поэтому после великодушного разрешения Балрогзора он просто остался стоять, глядя перед собой с отсутствующим видом. Барон, конечно, сразу не врубился, списал такое поведение на свойственную Эрику недогадливость и достаточно ласково произнес: «Эрик, иди же сюда, я жду». Когда же и это приглашение было проигнорировано, барон все понял, взбесился и заорал: «Ты что, оглох?» Изначально Эрик планировал молчать до победного, или до любого, если уж на то пошло, но здесь почувствовал, что, не дождавшись ответа, отец набросится на него с кулаками. «Нет, я не оглох», — Просто один я не пойду. Либо вместе, либо никто. Столь гордое заявление в столь плачевных обстоятельствах могло вызвать законный хохот. Но действующим лицам было не до веселья. Теперь же у всех появилось ощущение, что ситуация стремительно выходит из-под контроля. Старый барон нашел в себе силы на последнюю попытку. Пару раз глубоко вздохнув, он насупил свои кустистые брови и с максимальной убедительностью спросил: «Эрик, неужели тебе мало того, что ты уже натворил?» Юноша продолжал упорно молчать. Хотя про себя он периодически выдавал довольно едкие замечания, и тут, в частности, подумал: «Как раз вполне достаточно, чтобы не хотеть ощутиться с тобой наедине». «Мда, не берусь утверждать однозначно, но, полагаю, в этот момент план Джерри создать конфликтную ситуацию имел все шансы осуществиться». Ни барон, ни Балрогзар не видели дальнейшего смысла в стоянии по разные стороны от цели, и каждый из них обдумывал, лишь как произвести атаку. Джерри, предполагавший по ходу пьесы изобрести способ продержаться до подхода волшебника, сообразить ничего не мог и занимался подготовкой своих личных действий. Закрывая голову руками, со всех ног бегу налево, а там уж как сложится. Однако в эти последние предгрозовые мгновения в дело вмешался одинокий всадник, дотоле спокойно наблюдавший за сценой с другого конца площади. Участники противостояния, поглощенные друг другом, поначалу вовсе не заметили его приближения, но на фразу «Ладно, господа, не делайте резких движений и разойдитесь», трудно было не прореагировать. Выполнять распоряжение, правда, никто не торопился, поскольку результат осмотра вновь прибывшего к этому не располагал. Так, самый обычный мужик средних лет, к тому же без оружия, если не считать какой-то корявой палки. А потом предложение отца Эрика «Проваливай отсюда, миротворец хренов!» прозвучало довольно разумно. Но, как вы понимаете, в планы миротворца это никоим образом не входило. Напротив, его лицо приняло откровенно грозное выражение. И вот тут Джерри, все присматривавшийся к лошади под мужиком, наконец-то ее узнал. Не то чтобы это была какая-то конкретная знакомая лошадь, но она как две капли воды походила на тех, что возили на себе светоносцев. Сложив затем 2 плюс 2, Джерри получил результат, приведший его в неописуемый восторг, и заорал мужичку: «Эй, да они вас просто не узнают!» Тот на мгновение изумился, потом поморщился и, пробормотав «Да, действительно», прочертил в воздухе перед собой какой-то знак и превратился в Бьорна-скитальца. Очень раздраженного Бьорна-скитальца, если уж быть совсем точным. И было отчего. Для начала волшебника здорово завело осознание ошибочности очередного собственного прогноза. По всем канонам, беглецы должны были вляпаться в историю поутру, дабы дать ему, старому человеку, спокойно поспать. А нет, они умудрились вляпаться ночью. И даже то, что пока все были живы-здоровы, слабо утешало. Осторожнее надо быть в делах, касающихся судеб мира, осторожнее. Во-вторых, во что они вляпались? Гномы? К тому же не даланские, никому не интересные, а представители одного из самых могущественных гномьих королевств. Да какого черта? Конечно, в перспективе борьбы с черным нужны были всевозможные межрасовые альянсы. Но не сейчас же, не на данном этапе. И уж в любом случае не так, чтобы это скорее предвещало межрасовый конфликт. А в довершении всего, еще этот казус с чарами, изменяющими внешность. Надо ж, засмотрелся, забыл снять, и совершеннейший сопляк прилюдно в это пальцем ткнул. Короче, когда старый барон, не питавший к волшебнику небольшой любви и неуважения, заявил: «Послушайте, сударь, мы тут и своими силами разберемся». Бьорн поступил довольно грубо. Он резко взмахнул ладонью, будто вгоняя в рот собеседнику невидимый кляп, после чего губы того продолжали еще некоторое время шевелиться, но слов почему-то больше не доносилось. Убедившись же, что маленькая демонстрация силы возымела нужный эффект, все стоят смирно, пасти заткнуты, глаза рассматривают брусчатку под ногами. Волшебник обратился к Балрогзару. «Говорить будешь ты». Гном позволил себе минимальное проявление эмоций в виде тяжелого, идущего из глубины души вздоха, и кивнул. «Как вам угодно, волшебник Дарн Отор». Поскольку Балрогзар давал объяснение обстоятельно и толково, Волшебнику не понадобилось много времени, дабы уяснить происходящее, но от этого нисколько не полегчало. Все оказалось даже хуже, чем выглядело. Только сдвинутой принцессы в этой истории и не хватало. Впрочем, даже самые мрачные мысли не могли помешать Бьорну заняться привычным делом. Он в приказном порядке отправил барона с рыцарями в один конец площади, гномов в другой. Немного полюбовался на доставшийся ему материальчик и, замысловато выругавшись на одном из древних языков, принялся разруливать ситуацию. Наши же друзья, оставшиеся торчать посреди площади, испытывали самые различные чувства. От угрюмого пессимизма – Финн, до щенячьей радости – Джерри. Причем последний настолько светился счастьем, что через пару минут гномиха не выдержала. «Ты чему радуешься-то, а?» «Ну как?» Джерри даже не заметил презрительного тона. «Одна ведь надежда была на волшебника. Кто еще мог нас из этой задницы вытащить? И вот, на тебе, все получилось, вытащил!» «Во-первых, вытаскивает. Во-вторых, не нас, а вас!» Холодно поправила Финн. «Но в остальном ты прав. Только скажи-ка мне, с чего вдруг великий волшебник Дар Нотор так о вас заботится?» «Нужны мы ему зачем-то, ясен пень!» Джерри беззаботно пожал плечами. «Сам ты пень! Зачем? Зачем вы ему нужны?» Нельзя сказать, что трактирщик ни разу не задавался этим вопросом. Но ни одного маломальски разумного ответа так и не нашел. Между тем, Финн продолжала. «Наверное, он вас хочет в принцев превратить. Или по мешку золота каждому. Или просто пригласит вас в увеселительное путешествие в приятной компании. Так ты полагаешь?» «А что по-твоему?» Несколько ошарашенно переспросил Джерри, и гномиха удовлетворительно кивнула. «Валяй, радуйся!» Джерри действительно несколько поумерил в восторге, но в то же время резонно заметил про себя, что какие бы сложности ни сулила необъяснимая забота волшебника, все они находятся в будущем. Получить же топором по башке можно было прямо сейчас. И потому вряд ли следует быть слишком требовательным по отношению к судьбе. Однако, в свете всех этих соображений, внимание Джерри вновь сконцентрировалось на волшебнике, вступившем в беседу со старым бароном. При этом говорил в основном Бьорн, а отец Эрика как будто подавал односложные реплики, и вид у него становился все более смущенный и кислый. «Интересно, чем это он занимается?» — риторически вопросил Джерри, явно подразумевая Бьорна, и неожиданно получил ответ от Финн. «Могу сказать точно, врет». «Как это?» – немедленно возмутился Эрик. «Он же волшебник». «Именно. Это их работа – строить козни и врать». Козней он уже понастроил, а теперь наверняка врет. Эрик явно был шокирован таким выпадом в адрес легендарного защитника всего самого доброго. И даже Джерри покоробило. Он неприятным голосом уточнил. «Ну ты, я погляжу, здорово в волшебниках рубишь. Каждый день, небось, с ними за жизнь болтаешь». «Не каждый, слава богам, но я достаточно с ними знакома и могу наперед сказать, что будет дальше». «Да, и что?» «Сейчас он наплетет этому несчастному с три короба, и уши у него вытянутся, как у поганого эльфа. Барон будет счастлив дать своему сыну отеческое благословение на подвиги и убраться отсюда, побыстрее и подальше. А потом...» Финн наградила Джерри очень мрачной улыбкой. «Потом волшебник вернется сюда, быстренько сдаст меня Балрогзору и примется за вас. С чем и поздравляю, желаю успехов и все такое». Джерри совсем не возражал против такого развития событий, но натура спорщика не дала ему промолчать. «Угу, только есть одна неувязочка. Почему волшебник сразу не сдал тебя этому твоему Долбовзору, а?» Финн заметно озадачилась, но дальнейшее обсуждение намерений чародея не состоялось, в связи с тем, что тот закончил обработку барона и, как и было предсказано, вернулся к героям. «Так, Эрик, иди поговори с отцом, он хочет с тобой попрощаться», — бодро скомандовал Бьорн, подъехав и после покорного ухода молодого человека посмотрел на Элли, эдак долго и сурово, со значением. Элли же, хоть и не принимала участия в прерванной с китайцем беседе, слушала очень внимательно. Особенно реплики Финн, и сделала для себя кое-какие малоприятные выводы, которые вроде начинали подтверждаться. Однако она не отвела глаз, не стала прикидываться дурочкой и даже сама обратилась к могущественному волшебнику. «Вы пообещали отцу Эрика, что отправите меня домой, да?» «А ты соображаешь», — нехотя признал Бьорн. «Нет, прямо не обещал». «Но собираетесь так сделать?» «Честно говоря, мне следует так поступить. Но я оставляю выбор за тобой. Только имей в виду, тех, кто отправится со мной, ожидает тяжелое и опасное путешествие, совсем не подходящее для, неподготовленной юной девушки. Ведь даже если тебя не убьют тяготы похода, ты можешь в любой момент погибнуть от чего-нибудь другого, не говоря уже о том, что смерть далеко не самое страшное из того, что может с тобой случиться». Ответить сразу Элли оказалась не готова. Если не сами слова, то тон и убежденность волшебника произвели на нее сильное впечатление. А Бьорн, как бы между делом, заметил. «К вам, принцесса, все вышесказанное тоже относится». «Нашли чем напугать». Столь же безразлично ответила Финн, и это было воспринято как должное. Элли все еще напряженно размышляла, и в повисшую паузу встрял Джерри с непривычной для себя вежливостью спросивший. «Господин волшебник, а у меня есть выбор?» «А я тебе предлагал?» «Да, понятно. А у него?» Джерри кивнул в сторону Эрика, безучастно выслушивавшего какие-то наставления отца. «То же самое». «Ну да. Но, по-моему, это нечестно». «Вот когда займешься устройством миропорядка, можешь это учесть». Бросив сию малопонятную фразу, Бьорн вновь обратился к Элли. «Время вышло, что ты решила?» Девушка вздохнула, словно покоряясь неизбежности, и негромко сообщила. «Я пойду с вами». Бьорн здорово удивился. Вся симптоматика указывала на обратное решение и нейтрально поинтересовался. «И чем ты руководствуешься, если не секрет?» Элли покраснела и явно не могла подобрать нужных слов. А волшебник подумал, что если услышит сейчас про любовь до гроба, то все-таки пошлет ее. И всего лишь домой, если настроение не испортится. Но Бьорн снова не угадал. Элли выразила свою мысль так. «Но неизвестное будущее лучше никакого». Старый волшебник приоткрыл рот. Причем нет никакой уверенности, будто он хотел что-то сказать. Затем скептически поджал губы и двинулся в направлении гномов. Там дела пошли не столь гладко. Беседа у Балрогзара с Бьорном выходила куда более равноправной и оживленной. Через несколько минут вернулся Эрик. Еще через несколько старый барон вместе со своими рыцарями убрался во свояси, а на дальнем конце площади консенсусом и не пахло. Более того, Бьорн уже спешился, и теперь они с вожаком гномов стояли друг напротив друга, грозно уперев руки в боки и весьма напоминая двух петухов. Наконец, Джерри не выдержал и поинтересовался у Финн, настроение которой ничуть не улучшилось. «В чем там загвоздка, а? Насчет волшебников я все понял, а теперь просвети меня насчет гномов». «Балрогзар никогда не согласится меня отпустить». «Почему? Волшебник подходящую брехню состряпать не может?» «Представь, Балрогзар возвращается к моему отцу и сообщает. «Ваше Величество, я тут встретил одного волшебника, и он уговорил меня отдать ему принцессу. Угадай, что произойдет?» Джерри не стал напрягать воображение и заметил только. «А волшебник, по-твоему, этого не понимает?» «Вот у него и спроси». Трактирщик промолчал, хотя и не счел аргументацию убедительной. Пусть уж сам волшебник подъедет и скажет, что все в порядке. Однако, к неприятному удивлению Джерри, на этот раз возвращение Бьорна не осенялось знаменем победы. Напротив, отрицательный результат явственно слышался в интонациях, с которыми он бормотал себе в бороду какие-то непонятные слова. Тем не менее, Финн на всякий случай спросила. «Не соглашаются?» «Ни в какую». «И что будем делать?» Бьорн чуть закусил губу, обвел взглядом компанию и остановился на Джерри. «Вот ты, к примеру, что бы сделал?» «Отдал бы чертову принцессу и поминай, как звали. Это вам она зачем-то занадобилась, а я бы в глаза ее не видел». Так подумал наш потенциальный герой, но почему-то не вслух. То ли присущий ему дух противоречия, то ли странное нежелание сразу демонстрировать волшебнику свои лучшие качества заставили его слукавить. «Ну как, можно сбежать попробовать. Только вот трудновато отсюда, на людях, да и света больно много». «И верно». Бьерн не слишком по-доброму усмехнулся. «Надеюсь, ты всегда такой находчивый?» Прежде чем Джерри хотя бы задумался над ответом, волшебник поднял руки с посохом над головой, соединил их и резко дернул вниз. На площадь пала непроглядная тьма. Давайте поговорим о волшебниках. Не то чтобы момент особенно подходящий, но как-то вот настроение появилось. Да и сказать по этому поводу могу многое. Повидал я на своем веку чудотворцев, с большинством из них был хорошо знаком, особенно с собой, да. А главное, потратил на размышления об этих материях массу своего очень свободного времени. Разумеется, здесь я могу изложить лишь малую толику своих мыслей, поэтому, как и в случае с героями, ограничусь некой общей классификацией. В то же время, согласитесь, хотелось бы чего-нибудь свеженького, а то ведь всем известно, что волшебники бывают добрые и злые, белые и черные, узкого профиля и широкого, крутые и не очень, и т.д. В связи с чем предлагаю взять в качестве базы такой основополагающий неволшебный принцип, как отношение к миру. Тогда, с моей точки зрения, все объекты исследования достаточно легко и четко поделятся опять-таки на три группы. Волшебники-диктаторы, волшебники-демократы и волшебники... Назовем их волшебники-похренисты. Почему всего три, можете удивиться вы. Все ж таки отношение к миру штука очень сложная и индивидуальная, и его вряд ли можно упаковать в три упомянутые категории так, чтобы ничего ниоткуда не торчало. И я с этим утверждением полностью согласен, когда речь идет о существах любой расы, любого возраста и любой профессии. Кроме волшебников, с ними ситуация другая, ибо они существуют для того, чтобы править. Чем? Это зависит от способностей и амбиций. Скажем, деревенский колдун заправляет в округе, придворный маг в королевстве, черный властелин в мире, извините. Для точности заменим последнее тире на «хотел бы», но сути это не меняет. Править – призвание волшебников, их работа, а совсем не только строить козни и врать, как недавно утверждала Финн. Этому их учат в первую очередь, и об этом они всегда помнят. Допускаю, что в многообразии вселенной могут найтись места, где данная аксиома не работает. И волшебники приравниваются по социальному статусу к сапожникам и плотникам, на которых можно и начхать, но лично мне об этом ничего не известно. А у нас волшебники рулят. Все они смотрят на мир, как на большой пирог, который нужно разрезать, и вопрос различия заключается лишь в том, как подойти к делу, вдоль или поперек. В смысле, тоталитарно или демократически. Если ваш скептицизм еще не окончательно развеялся, то самое время спросить, а как же похренисты? Уж не те ли это ренегаты, которые заявляют, что все мирское их не волнует, и ничем править они не собираются? Ну да, частенько они именно так и говорят. И, возможно, их желание действительно таково. На деле же они принимают не менее активное участие в разрезании пирога, но режут как попало. Похрен им последствия. А, ладно, к этому еще вернусь, а пока несколько слов о двух более распространенных типах. Итак, волшебники-диктаторы. Они же тираны, деспоты и самодержцы. Самодуры сюда тоже годится, поскольку черный властелин самый что ни на есть классический представитель данной категории, то я ответственно могу заявить следующее. Глубоко ошибочным является расхожее суждение, будто все диктаторы одержимы манией величия, желанием, чтобы окружающие присмыкались перед ними, идеями шовинизма или расового геноцида и прочее. Нет, конечно, они могут быть одержимы. Хоть всем сразу, хоть чем-то в отдельности, пожалуйста. Просто это совершенно не обязательно. Столь же ошибочным я полагаю и разграничение по степени жестокости пенитенциарной системы. Проще говоря, если один волшебник сразу превращает провинившегося или неугодного в жабу, а другой сперва дает шанс исправиться, то на первого ставят клеймо необузданного тирана, а второго превозносят как образец справедливости. Чушь. Знавал я многих диктаторов. Сам, правда, к их числу не отношусь, которые вообще не стремились никого наказывать. Так только, по крайней необходимости. А вот что действительно объединяет волшебников-диктаторов и, собственно, делает их таковыми, так это непоколебимая уверенность в своей компетентности. Такой волшебник – конечная инстанция в решении любых вопросов. Он искренне полагает, что кроме него никто мыслить не может. А если вдруг кто и может, то все равно не так хорошо, логично, тонко, хитро, коварно и т.д. Порочность данного подхода очевидна. Если таким образом думает N волшебников, то N-1 уже не правы по определению. На прикладном уровне, в жизни то бишь, это тоже подтверждается. Большинство диктаторов, вне зависимости от того, насколько высоко им удалось забраться, плохо заканчивают. И даже те, кому не указали на несостоятельность при жизни, могут быть абсолютно уверены. Стоит им исчезнуть, как все их труды рассыплются в прах. Потому что придут новые, с новыми гениальными идеями, как все переделать, предварительно разрушив до основания и глубже. Все это достаточно печально само по себе. А ведь есть еще и главная беда диктаторов. Если по чечаянию в своих размышлениях о судьбах мира они доходят до высказанных только что мыслей, то им остается застрелиться из кривого ружья. Но изменить-то уже ничего нельзя, разрешив, что ты над всеми, принять обратное невозможно. Точнее, можно на словах, а в глубине души и на уровне действий все будет по-прежнему. Перефразируя известное изречение, рожденный глаголить внемлить не может. Соответственно, волшебники-демократы в противоположность диктаторам внемлют. Не в прямом, конечно, демократическом смысле. Они не проводят референдумов среди народа и не подчиняются пресловутому мнению большинства. Нет, до такого безобразия еще ни один волшебник не скатывался. Однако демократы зачастую доверяют принятие ключевых решений другим, и при этом совершенно неважно кому – убеленному сединами мудрецу или зеленому малолетке, которым, по их мнению, руководит судьба с очень большой буквы. Плюс к этому обычно такие волшебники внушают всем, что не считают себя вправе встревать в решения людьми их личных проблем. Но это как раз типичный случай двойного стандарта. К примеру, если герой, которому суждено спасать мир, хочет в перерыве пройтись по бабам, то ему запрещают, потому что спасение мира – дело однозначно общественное и отвлекаться от него негоже. А вот если герой до полной потери памяти любит конкретную эту, а не какую-нибудь ту, то, пожалуйста, имеет право, его дело, никто здесь не указ. И отлично, я тоже не против. Только, простите, разница в этих двух случаях в чем проявляется? С точки зрения мира, разумеется. Или рассмотрим недавно описанный момент. Бьорн Скиталец, как закоренелый демократ, предоставляет некоторым возможность выбора. Пусть про себя он считает этих некоторых бесполезным балластом. Пусть ему было бы куда удобнее обойтись одними героями. С этой бы оравой справиться. Но Скиталец не хочет посягать на свободу личности. Уважает права человека, понимаешь. И при этом, прошу заметить, если события пойдут куда-то не туда, а то и вовсе выйдут из-под контроля, то кто отвечать будет? Некая Элли? Или чуть менее некая Финн? Не смешите мои шнурочки. Впрочем, это проблема Бьорна. Я хотел отметить другое. Никому, в том числе и мне, неизвестно, как разворачивались бы дальнейшие приключения наших товарищей, если бы волшебник принимал решение сам. Но как вы еще сможете убедиться, бесполезному балласту была уготована значительная роль в этом раунде схватки добра со злом, вплоть до самого финала. И тогда скажите мне, действительно ли идти или не идти было личным вопросом несовершеннолетней дочери мельника из деревенского захолустья? Если да, воистину у личности нет горизонтов. В общем, не знаю. Не могу объяснить, как вообще может работать столь противоречивая, путанная и ненадежная система управления. И уж тем более, как она может раз за разом оказываться эффективнее отрегулированного механизма диктатуры, даже со всеми присущими последними недостатками. Да, чего-то в жизни я не понимаю. Ну ладно, напоследок о страшном, о волшебниках-похренистах. В принципе, это тихие, незаметные создания, которые веками сидят в своих башенках и двигают НВП – научно-волшебный прогресс. Они в самом деле не интересуются миром, и мир, если у него хватает ума, платит им тем же. Но эта идиллия никогда не длится вечно. Рано или поздно любой похренист достигает в продвижении НВП рубежа, после которого радостно приносится в какой-нибудь высший совет волшебников и заявляет нечто вроде: «Господа, я 1000 лет хотел посмотреть, что находится внутри Земли, и вот сейчас придумал гениальный способ расколоть шарик точно по нулевому меридиану. Только мне надо несколько человек, чтобы аппаратуру поднесли, а остальным неплохо бы встать вдоль меридиана и смотреть, как бы линия разлома в сторону не ушла». И это, поверьте, еще не худший вариант. А если ему лень бежать будет, и помощники не нужны –